И Ромка придумал. Точнее, придумал не он. В жизни обычно все уже придумано до нас. Наша задача – это узнать и научиться использовать. Как известно, в рамках Павловской финансовой реформы, проведенной минувшей весной, власти ограничили выдачу наличных складов населения до 500 рублей в месяц. А чтобы вкладчики не могли снимать деньги в разных отделениях, сотрудники Сбербанка ставили штамп «Паспорт» о каждой операции. Поначалу эта мера показалась населению совершенно безболезненной, поскольку 500 рублей в начале года являлись большой суммой. Редко у кого имелось больше 2000 на сберкнижке. Не выдавали банки нал и расплодившимся кооперативам. И это стало серьезной проблемой для нарождающегося советского бизнеса. Безналичные расчеты являлись экзотикой, были неотработаны и небезопасны. Покупатели боялись платить вперед, а продавцы не отпускали товар без предоплаты. Никто никому не верил. Многие на этом погорели. Но Горбачев боялся выпускать джина из бутылки. Огромная денежная масса на банковских вкладах населения и на счетах госпредприятий не была обеспечена товарной массой. Эта скрытая инфляция, как снежный ком, нависала над бюджетом. Обязательства государства не соответствовали его возможностям. Ромка крутился вокруг соседнего с общагой филиала Сбербанка, не зная, как подступиться к решению проблемы. У него имелся там счет, на который из Питера переводили деньги. Много денег. Помнится, у молоденькой операционистки округлились глаза, когда она наконец сосчитала количество нулей. Кстати, а она ничего, эта операционистка. Решение созрело. Вечером он подогнал «Мерседес» к служебному выходу из банка и прогуливался с букетиком цветов, пряча его за пазухой, чтобы не замерз. «Ой, это мне?» Красивые восточные глаза выражают удивление и непосредственность. Еще больше удивления и восторг вызвал «Мерседес». Регина была ошарашена, не пыталась это скрыть и сама не заметила, как оказалась в Ромкиной комнате. Потом она лежала на узкой кровати, гладила тонкими пальчиками с красными коготками его не сильно волосатую грудь и рассказывала. Выдавать больше 500 нереально. Ну, не поставлю я штамп в паспорт. Но по выписке будет видно, сколько снято. В конце смены это станет известно. Выгонят сразу. Ну, хорошо. Но если ты не поставишь штамп, я могу получить в соседнем отделении еще 500. Да, можешь. А дальше? Там-то штамп поставят? Ну, да. А если ты выдашь, например, 500 000? Ну и пусть выгоняют потом, я тебе годовую зарплату заплачу. Не получится. В кассе не будет такой суммы. Да и кассир сразу к заведующей побежит. А если с заведующей договориться? Вряд ли. Она всю жизнь жопу рвала, чтобы заведующей стать. Рисковать не будет. Знаешь, какая она важная? Вся из себя. Она прям удовольствие получает, что всеми командует. Мне неделю назад. Чтобы я больше тебя не видела в этой юбке. Это банк, а не варьете. При словах о юбке Ромка невольно переключил внимание на стройную гладкую ножку, лежащую поверх одеяла. И разговор по понятным причинам прервался. После очередного посещения душа бодрая Регина начала делиться планами на будущее. «Ты не думай, что я собираюсь всю жизнь в этой конуре просидеть. Просто я в плешку не поступила в этом году. На следующий опять буду поступать. Меня международные финансы интересуют. Я когда слышу кредитные карты, дорожные чеки, American Express, аж мурашки по коже, сразу представляю, что я в длинном платье с вырезом на спине и с коктейлем в руках. Спина загорелая. Я знаешь, как... Хорошо загораю. 2 дня и шоколадка. А у нас в Союзе, ну, в смысле теперь в России, ни кредитных карт, ни дорожных чеков. Только сберкнижки. Такие страшные. Регина смешно фыркнула, сморщив аккуратный носик. А, ну еще эти, как их? Расчетные чеки Сбербанка. Но ими никто не пользуется. Ромка клевал носом, однако через дремоту старался поддерживать разговор. Больше всего он боялся, что Регина попросит отвезти ее домой. Сил не было. Ужасно хотелось спать. «Погоди, ты сказала, в Плешку не поступила в этом году? А в прошлом?» «В прошлом я еще в школе училась. Между прочим, всего 3/4 в аттестате». «Так ты когда школу окончила?» «Я же говорю, в этом году». «Опа! А лет тебе сколько? 17?» «Ой, что же ты сразу не сказала? А что?» «Ну, это несовершеннолетнее и все такое». «Ой, не смеши. Возраст не в паспорте, возраст вот здесь». Регина постучала себя пальчиком по голове. По правде говоря, на 17 она не выглядела. «Ладно, давай спать, а то мне утром на работу». Ромка думал, что мгновенно провалится в сон, но его что-то беспокоило. Казалось, он упустил нечто важное. «Американ Экспресс», «Шоколадная спина», «Дорожные чеки», «Чеки». «Слушай, а про какие чеки ты говорила?» «Ой, Ромочка, я сплю». Наутро они проспали, и Регина опоздала на работу, но не сильно переживала. Заведующая все равно позже приходит. Девчонки не сдадут. «Узнай, пожалуйста, про эти ваши расчетные чеки поподробнее. Какой номинал, как их получить, как по ним деньги выдают?» «Хорошо, хорошо. Ты меня встретишь после работы? Только мне домой надо ненадолго попасть. А потом к тебе». Регина оказалась крымской татаркой, совершенно неутомимой в сексе. Ромка подобного энтузиазма не испытывал, но послушно кивал головой. Вечером он приехал за ней, разбитый после бессонной ночи и суматошного дня. Регина излучала энергию. Походя чмокнула его в щеку, будто они знакомы уже 100 лет. «Давай на Гарибальди заскочим. Я переоденусь и к тебе». Про чеки все выяснила. Никто ими не пользуется. Они только для того, чтобы деньги не возить из города в город. Ну, чтобы не украли по дороге. А ты, например, кладешь здесь 1000 рублей на счет, а потом в Анапе снимаешь. Типа безопасно. По-моему, это ерунда. Здесь постой в очереди, чтобы положить, там постой, чтобы снять. Не проще? Зашил в подкладку или в лифчик спрятал, и все дела. В ее лифчик можно было спрятать не 1000 червонцами, это точно. Да еще комиссию заплати. А сколько комиссия? Не знаю. А сколько можно положить, а потом снять? Не спросила. А можно не наличными вносить, а со вклада на этот чек перевести? Ой, Рома, ну что ты пристал? Я про это не спрашивала. В эту ночь Ромка не выглядел чемпионом. Хотелось спать, и еще больше хотелось скорее получить ответы на вопросы. А молодого, упругого, звенящего тела, на которое оглядывались прохожие мужчины на улице, не так, чтобы и хотелось. Нет, неправильно. Хотелось, но только один раз. На следующий день он совершил финт ушами. Познакомился с заведующей, которая оказалась чуть больше 30. Не красавица, но это и не требовалось. Оказать женщине внимание не значит непременно тащить в койку, хотя этот метод, конечно, эффективнее. Впрочем, для начала ему нужна была лишь грамотная консультация. У Регины в этот день, по счастью, был выходной. Она спала в его комнате, когда он с утра пораньше зашел в отделение и попросил вызвать заведующую. А потом сходу: «Извините, можно я вас приглашу пообедать сегодня?» «Молодой человек, я замужем вообще-то. У меня чисто деловой вопрос. Хотя вы очень интересная женщина, конечно». «Что за вопрос?» Прозвучало менее сухо. Или ему показалось? «Меня интересует вся информация по расчетным чекам Сбербанка». «Что именно?» «Это я хотел бы обсудить в кооперативном кафе. Здесь, недалеко». «Почему вы думаете, что я пойду в кафе с незнакомым человеком?» «Ну, Не совсем незнакомым, я ваш клиент, вообще-то. Вот моя Сберкнижка. Она раскрыла, взглянула на остаток по счету, сдвинула брови, чуть прищурилась, начала едва заметно шевелить губами. А когда снова подняла на него глаза, в них читалось совсем другое выражение. Ну, если только чисто деловой разговор и ненадолго. Конечно, конечно. Я буду ждать вас в 14 у служебного выхода. Серебристый Мерседес. Лучше через дорогу около комиссионки. Знаете? За обедом Ромка выяснил, что чеки именные, номинал до 10 тысяч выдают по ним нал, так как они считаются дорожным эквивалентом наличных денег. Комиссия за выдачу символическая. А вот можно ли выписать чек на сумму, переведенную со вклада, Тамара обещала выяснить. За 12 лет ее работы в банке никто с таким вопросом не обращался. В жутком нетерпении Ромке оставалось ждать вечера. Но сначала предстояло избавиться от Регины в своей комнате. Есть такая категория «женщина-лиана». Она способна стремительно и незаметно вплестись в жизнь понравившегося мужчины, не требуя при этом ни влаги, ни удобрения почвы. Это поначалу. Но очень быстро оказывается, что влагу она сосет из ствола, который обвивает. Пользуется его почвой, мешающие листья дерева-донора от чего-то вдруг принимаются опадать. Они были знакомы менее 2 суток, но когда Ромка вернулся, он застал Регину, уютно свернувшейся клубочком на своей аккуратно заправленной кровати, в своей клетчатой рубашке, из-под которой выглядывали чрезвычайно притягательные части женского тела. В комнате был наведен порядок и пахло свежевымытым полом. Складывалось ощущение полной ее здесь органичности. Пришлось перенести реализацию намеченного плана по немедленному освобождению комнаты на неопределенный срок. К счастью для мужчин, после нескольких подряд заходов в более глубокие отношения чары временно рассеиваются и дают шанс на спасение. Но действовать следует быстро и решительно. «Поехали, поужинаем». «Ура! А куда поедем?» «Ресторан тебя устроит?» «Вау, круто, поехали!» «Только еще одного американца возьмем?» «Американца? Настоящего? Вот это да!» Аспирант Аллан был родом из Пенсильвании. Это такая дыра в Америке, где еноты неспешно переходят дорогу, и никому это не мешает, потому что некому. У них с Алланом имелся уговор. Ромка знакомит его с девушками, а тот финансирует культурную программу. В смысле, выпивку из березки, бар в интуристе и так далее. Это повелось, когда Ромка был еще нищим студентом и не имел возможности произвести впечатление на девушку. Алан же, будучи стеснительным очкариком, не решался сам знакомиться. Помнится, первый раз Ромка познакомил его с 2 ПТУшницами, которых снял на Арбате и привез в общагу. Алану досталась крашеная моль с обгрызенными ногтями. Наутро он спросил Ромку, принято ли в СССР дарить кольцо с бриллиантом на помолвку. Кажется, это была первая женщина 23-летнего Алана. К счастью, она заразила его трипером и мандавошками, и вопрос о женитьбе как-то затух. Лечили его всем миром, то есть всей общагой, потому что Ромка в таких вещах не разбирался, его судьба охранила. Если от гонореи будущий уролог Женька быстренько прописал лечение, то как бороться с лобковой вошью, он не знал. На перманентно чешущегося и подсучивающего ногами американца больно было смотреть. И Ромка спешно оббегал знакомых с тривиальным вопросом. Как мандавошек вывести? Народ, включая завзятых отличников, дружно демонстрировал полную неосведомленность. Нет, конечно, некоторые слышали, что вошь выводится керосином, но где купить керосин в Москве? Наконец, Ромка в лифте встретил знакомых ватерполистов, и капитан сборной МГУ Витя Стукалкин подсказал верный рецепт. Пусть бреет лобок и опрыскивает это место дихлофосом, а потом обернуть полиэтиленом и полчаса подтерпеть. Спасибо, выручил. Обращайтесь. И чего там терпеть? — думал Ромка, пока с радостной вестью мчался к Аллану. Потом они покупали дихлофос в хозяйственном, потом американец брился в душе, потом, наконец, попшикал интимные места средством для уничтожения тараканов и завернулся разорванным полиэтиленовым пакетом. А через 10 минут он заорал, как резанный. «Что? Что случилось? Жжет! Ой, мама фака, жжет!» Потом он прыгал по комнате, выражая крайнюю степень экзальтации, а Ромка не разрешал ему снимать пакет с чресел, пока не истекут положенные 30 минут. Когда Аллан не выдержал и сорвал пакет досрочно, его свежевыбритый лобок горел пунцовым цветом, будто тот перележал на солнце. Еще неделю потом с него слезала кожа. С почином, так сказать. Теперь Аллан был уже не тот. Модно одевался, носил очки в тонкой золотой оправе, разбирался в женщинах. Но на Регину повелся сразу. «А как же? Она же с тобой?» — спросил он Ромку в туалете. «По-моему, она с тем, у кого больше денег. И я сейчас смоюсь, а ты давай, не оплошай». «Оплошай чего?» «Не подведи, говорю». И он уехал под надуманным предлогом. Аллан не подвел. Ромка же гнал «Мерседес», чтобы успеть встретить Тамару после работы. Успел. И услышал то, во что боялся поверить. «Вы знаете, это оказался очень интересный вопрос. Я в инструкциях не нашла ничего, что запрещало бы перевести деньги с вашего счета на расчетный чек, выписанный на ваше же имя. Там сказано, что клиент вносит деньги на кредитив, потом может снять всю сумму или часть суммы в любом отделении Сбербанка. В какой форме вносит, не уточняется. Можно, конечно, позвонить в московское управление. Не надо звонить, перебил Ромка. Меньше знают, крепче спят. Давайте попробуем перевести 10 тысяч и посмотрим, последует ли какая-нибудь реакция. Он хотел предложить ей денег, но что-то его останавливало. Тамара колебалась. Она производила впечатление неглупой женщины и вовсе не такой мымры, как ее обрисовала Регина. Наконец она ответила. «Хорошо, выпишем чек на 10 тысяч. Я попрошу Валентину Зиновьевну сделать проводку ей на пенсию через 2 месяца. Только снимать вы будете не в нашем отделении и лучше не в Москве. В области можно? Я думаю, да». И конвейер заработал. За 2 недели Ромка обналичил весь миллион. В этом ему помог лучший друг Женька, который привлек своих однокурсников из старого меда. Пришлось открыть несколько вкладов на совершенно незнакомых людей и загнать туда деньги. Утро начиналось так. У себя в комнате Ромка раздавал будущим врачам расчетные чеки на 30-40 тысяч каждому. И студенты растворялись в морозной предрассветной мгле. Сам он мотался по городу в поисках машин. Вечером все снова собирали в 7-метровой комнате, и начиналась сдача улова. Ромка, не пересчитывая, собирал пачки денег, рассовывал их по рюкзакам и сумкам, которые по мере наполнения отправлялись на антресоль. Добровольные помощники получали вознаграждение по червонцу за каждые обналиченные 10 тысяч. То есть по 30-40 рублей за день. Месячная стипендия. После чего кто хотел, оставался отметить это дело, кто не хотел, ехал учиться. Обычно оставались все. Утром все повторялось. Любой из участников процесса мог кинуть Ромку на всю сумму, являющуюся огромной по тем временам. Отец Барсука, одного из помощников, вкалывая в горячем цехе, за всю жизнь накопил 8 тысяч. Сам Барсук был чемпионом ВДВ по рукопашному бою. Что мешало ему послать Ромку куда подальше? Как бы там ни было, ничего подобного не случилось. Каждый вечер дверь в 720-ю комнату была нараспашку. Дым стоял коромыслом, приходили и уходили все желающие, знакомые и не очень. Немало людей знали или догадывались, что помимо ящиков с водкой, в этой комнате имеются еще и деньги. Много денег. Рюкзаки с деньгами. А под окнами становилось все больше и больше машин. Нельзя сказать, что Ромка совсем не думал о безопасности. Но эта тема была ему неприятна. Одна здравая мысль тянула за собой другую, и в сухом остатке получалось, что безопасно жить в безвоздушном пространстве, никому не доверять и все время оглядываться. К этому он был не готов. Дело в том, что Ромка не занимался зарабатыванием денег и уж тем более не считал свое занятие работой. Просто он так жил. Временами безалаберно и бесшабашно, иногда вдумчиво и кропотливо, но всегда весело. И не мог до конца поверить, что это настоящие деньги, те самые, что он небрежно забрасывал на антресоль, не зная наверняка, сколько там. Еще вчера в обществе развитого социализма деньги считались неприличным пережитком прошлого, а в больших количествах – преступлением. Не всегда уголовным, но всегда моральным. И он внутренне разделял подобную точку зрения. Разве не важнее бескорыстная дружба, безоглядная любовь, искреннее уважение? Жизнь бесцеремонно обтрясла вчерашнего романтика, как грушу. В общаге или казарме – слабая питательная среда для идеалистов. Но именно вера в нематериальное предназначение человека помогла ему сохранить что-то нежное в душе. Вопреки весьма неблагоприятным порой обстоятельствам. Поэтому он относился к деньгам легко, как к увлекательной игре, которую вдруг разрешили, но завтра могут запретить и пересчитать игроков, особенно удачливых. А те, кому не повезло, с готовностью помогут в пересчете. Из Питера вместо Фузеева неожиданно прибыл Котлярский. «Александр Борисович очень занят на основной работе, поэтому я решил сам тебе помочь». «Вот спасибо. Не было забот. Купила бабка порося». Впрочем, ситуация разрешилась сама собой в первый же вечер. Олег принял участие в традиционных ночных посиделках и за полчаса надрался так, что обмочился. С кем не бывает. А поначалу пытался всех строить, начиная с Ромки. Ромка послушно строился, ему было все равно. Остальные гости удивлялись и шепотом спрашивали. «Кто это?» «Шеф», — также шепотом отвечал Ромка, не вдаваясь в подробности. Гости, понимающие, кивали головами, хотя ни черта не понимали. Какой шеф? Откуда? Почему такой важный? Ромка и сам не мог ответить на эти вопросы. Интуитивно он испытывал коллегу симпатию. Не умея сформулировать, чувствовал, что весьма неглупый человек где-то в жизни повернул не туда. Возможно, это случилось, когда домашний мальчик, окончив юрфак ЛГУ, неожиданно оказался военным дознавателем в Термезе и стал винтиком в механизме бездушной военной юстиции, безжалостной к солдатикам и почтительно лояльной к высшему армейскому руководству, наладившему героиновый мост дружбы с Афганистаном. А может, позже, когда не смог противостоять давлению и сам оказался замазан в том, за что других отдавал под суд. А от страха и угрызений совести подсел на беленькую. Все лучше, чем на иглу. Ромка был далек от того, чтобы оценивать и осуждать. Его вполне устраивало, что Олег довольствовался ролью начальника, не претендуя на долю. Это вполне соответствовало духу советской системы, когда материальные стимулы подменялись фанфарами, переходящим красным знаменем и номенклатурным статусом без соответствующего финансового наполнения. Сам Ромка, наверное, в силу более нежного возраста, чутко уловил веяние времени. Теперь значение имеет лишь то, сколько у тебя денег. Нравится вам это или нет? На самом деле он никогда не зависел от Олега, а последнее время от банка. У них с Сашкой уже имелся миллион своих денег, и они легко могли работать самостоятельно. Желающих купить живые автомобили по безналу, хоть пруд пруди, обналичивал Ромка сам. Работа же на бирже в качестве представителя банка напоминала стрижку свиней. Визгу много, шерсти мало. принципе, ему и Сашка был не нужен. Уже месяц тот практически не появлялся в Москве и особо не помогал. Но они успели подружиться. А друг — это святое. Друг дороже денег. Поэтому Ромка исправно учитывал Сашкину долю. Они ежедневно созванивались, обсуждали варианты и принимали совместные решения. Всегда приятнее разделить радость, которая от этого не уменьшается, и ответственность, от чего действительно становится легче. При первой же возможности друзья мотались туда-сюда между столицами, заодно перегоняя машины. Ромка стал крестным Сашкиного сына. Олега же тот вечер пришлось отнести в комнату Макса и там уложить на кровать, где шеф благополучно проспал до утра. А рано утром неожиданно заявился сам Макс, успевший стать в своем Челябинске заметным бизнесменом. Он несколько удивился, обнаружив на своей кровати незнакомого человека в одежде и грязных зимних ботинках, а потому вежливо потормошил того за плечо. Проснувшийся оказался не в духе и сварливо пробурчал, скомандовал: «Достань-ка», указывая на весьма поредевшие, собственно, Макса ящики с шампанским. Макс послушно достал бутылку. «Открой-ка!» Макс открыл. «Налей-ка!» «Ну уж, это вы сами!» Наконец решился дать отпор хозяин комнаты, кровати и шампанского, не находя глазами ни одной чистой чашки или стакана. Котлярский удивленно посмотрел на незнакомца, ничего не сказал и приложился прямо к бутылке. А когда выпил половину, смачно отрыгнул, повернулся на другой бок и мерно засопел. Макс постучал к Ромке. «Это кто?» — спросил он, когда тот открыл. «А, это шеф». «Какой шеф?» «Какая разница? Ты чё в такую рань?» «Самолет так прилетел». «Слушай, перекантуйся где-нибудь». «Да где ж я перекантуюсь?» «Ну, хочешь, я тебя к Веронике отведу». «Какой Веронике?» «Который четвертый номер стоячий». «У меня Наташа». «Вот ты зануда, шеф, просыпайся, хозяин приехал». «Какой хозяин?» «Неважно, пошли к Веронике». Олег молча встал, захватил со стола недопитую бутылку, прижал ее к груди и, как сомнамбула, поплелся за Ромкой. Благо, одеваться ему не требовалось. Через два дня он уехал в Питер. Деньги деньгами, но главным в его жизни все-таки оставались женщины. Ромка мог ехать на ответственные переговоры, увидеть в окно машины стройные ножки, едва касающиеся тонкими каблучками грязного московского асфальта, и пропасть до завтра. Девушки его любили, а он их. 8 утра. Ромка спускается позавтракать в студенческую столовую, слегка опухший и небритый. «Опа! Привет, чудесное создание! Какой судьбой занесено ты в этот угол мироздания, где пресно без тебя вино, или лучше, где скучно без тебя кино? Ты как считаешь?» «А ты смешной!» Через пару часов они уже вместе спускаются позавтракать, потому что тогда не успели. Потом она бежит на пару, довольно двух пропущенных, домашние девушки трепетно относятся к учебе и к тому, что надеть на первое свидание. Но бывают исключения, Ромка — одно из них. Он же не спеша плотно завтракает. А когда выходит из столовой — нет, ну это надо видеть. «Девушка, извините, я понимаю, что звучит банально, но вы обворожительны. Кстати, Рома, а банальность — это всего лишь избитая правда. Лена, очень приятно. Это не вас я видела с девушкой только что. А, это однокурсница. Конспекты забрала. Симпатичная однокурсница. Да, кстати, у меня в комнате есть коллекция экзотических бабочек. Хотите посмотреть?» «В какой комнате?» «А вот прямо здесь, в зоне Д. Вон те окна, видите? У вас своя комната в главном здании? Даже отдельный блок. Разве у студента может быть отдельная комната?» «Ну, вообще-то, если честно, я аспирант. А факультет какой?» «Экономический». «Правда? А я не поступила на экономический. По конкурсу не прошла. До сих пор завидую всем экономистам». «А на каком учишься?» «На почвоведении». «Ну, это почти одно и то же. Они оба рассмеялись. «Тогда тебе интересно будет посмотреть на редких экономических бабочек». «То есть ты только что расстался с девушкой, которая смотрела на тебя совсем не как на простого однокурсника, знакомишься со мной и через минуту предлагаешь пойти к тебе в комнату? А еще я вышиваю крестиком. Ну и нахал. Даже интересно. Пошли посмотрим бабочек, но только ненадолго». Никаких бабочек не было. Да и откуда им взяться? Потом они спустились и пообедали вместе. Елена убежала, чмокнув Ромку в щеку на прощание. Иногда даже правильные девочки делают неправильные вещи. Он же сидел и по обыкновению отдувался после мощного обеда. Хвостик заварного эклера, кажется, торчал из гортани, как рыбий хвост из зоба пеликана. Глаза оказались чуть на выкате, на душе приязнь к миру. Взгляд вяло блуждал по огромному сталинского ампира залу, чуть задерживаясь на затейливых бронзовых люстрах, перескакивая на дубовые в два человеческих роста двери, и вдруг, опять это и вдруг, нечто немыслимое, изящное, прикрытое невесомой тканью, совершенное по исполнению. Женщины — редкие мастерицы прикрыть так, что и открывать не требуется. Воображение дорисует. Сама ничего особенного. Училка начальной школы. С пучком и ни грамма косметики. Но грудь... Нет, это выше его представления о прекрасном. Он обязан хотя бы попытаться, иначе не простит себе потом. «Простите, не знаете, как пройти к библиотеке?» «В 2 часа ночи?» Непроизвольные улыбки. Ничто так не сближает, как совместное цитирование из любимых фильмов. Там еще прозвучало «Идиот». Ну, в данном контексте это неуместно. Рома, Лиза. Бывает же такой фарт. И Лиза тоже оказалась в Ромкиной комнате спустя каких-то 15 минут. Видно, звезды сошлись. Потом они лежали на узкой неудобной кровати, и Ромку тянуло в сон. Обильный обед и последующая бурная активность не прошли даром. Лиза непрерывно щебетала. «У меня муж — физик, тоже аспирант. Так вот он всегда говорит». «Что говорит муж?» «Объелся груш», — миновало Ромкино сознание. «Ты что, спишь?» «Нет». «Ну да, нет. Ты даже всхрапнул. Извини». «Как тебе мой бюстик?» И она приподнялась на локте. Бюстик заколыхался. Слово «бюстик» его покоробило и сразу низвело совершенное творение природы до блестящей лысины вождя мирового пролетариата. Удивительно устроен мужской организм. Еще час назад он готов был бежать за ней, высунув язык на край света. А вот познакомился с предметом вожделения поближе, познал, так сказать, реальность, данную в ощущениях. И уже хочется, чтобы Лиза поспешила, что ли, домой. Ужин готовить мужу-физику. Нет, в процессе, конечно, ведь чуваешь, маешь вещь, как изящно выразился бы сверхсрочник Поросюк, но бюстик? Извини, мне пора на тренировку. Ой, а ты меня проводишь? Конечно. Когда они прощались на ступеньках главного здания, Лиза произнесла полушепотом, указывая на сутулого кренделя в очках. А это мой муж. И поцеловала Ромку в губы, откровенно прижавшись к нему своим бюстиком. Крендель смотрел прямо на них. Ромка съежился в замешательстве, пытаясь стать по возможности маленьким и незаметным. «Не бойся, дурачок, у него зрение -9. Мы для него одно большое неясное пятно. Пока». И легко отделившись, упорхнула к сутулому человеку в очках, беспомощно вглядывающемуся в большие неясные пятна. Нечасто Ромка чувствовал себя таким негодяем. Дела шли неплохо. Они играли в увлекательную игру под названием «Бизнес по-советски». Правил никто не знал, они писались на ходу. Важной составляющей являлась способность к экспромту и вдохновению, которая легко подстегивалась просроченным шампанским. Вечер, 720-я комната, сектор Д главного здания МГУ. Ромка с Женькой играют в дартс. На столе открытая бутылка советского шампанского. Еще одна пустая под столом. Мак за стенкой прилежно пишет диссертацию. Вообще очень прилежный. Мастер спорта СССР по ориентированию — это когда по лесу с карты бегаешь. Бедра как молочные фляги. 9 лет встречается со своей Наташей. Наташа в Челябинске. Серая мышка. Очень переживает, что Макс не делает предложения. А Макс рассудительный. Ему все надо взвесить. 9 лет взвешивает. Женька бросает дротик и вдруг, что-то вспомнив, начинает давиться и всхлипывать. Совсем забыл. Сейчас расскажу, умрешь со смеха. Ну, сейчас. Он закрывает дверь и понижает голос. Мне Макс днем, когда тебя не было, сказал, что поймал от тебя трипер. У Ромки дрогнула рука, и дротик угодил в настенный календарь прямо в сочную задницу Саманты Фокс, заслоняющей своими дойками последние блеклые деньки уходящего 1991. Он что, звезданулся? Ромка готов прямо сейчас ворваться в соседнюю комнату и дать другу в морду. Дружба дружбы, но есть вещи, которыми не шутят. Я тоже сначала не понял. Женька продолжает подкихикивать. Говорю, ты что, звезданулся? Женька заканчивает второй мед. Без 5 минут дипломированный уролог. Он уже привык, что все знакомые, малознакомые и вовсе незнакомые мужики обращаются к нему с вопросами ниже пояса. Но с таким описанием проблемы и он сталкивается впервые. Короче, рассказывает. Я, говорит, просыпаюсь 2 недели назад в Челябинске и что-то не пойму. Пися к трусам прилипла. У нас, урологов, кстати, это называется «с добрым утром» или «сувенир с юга». Потом он разглядывает свой сервиз, а оттуда гной только в путь. Классический трепак. Но Макс не в курсах, думает, застудил и решил сам полечиться. Я спрашиваю, и как же ты лечился? Ну, говорит, марафон пробежал и в баню сходил, но почему-то не помогло. Обычно все как рукой снимало, а тут не помогло. Пришлось к врачу идти. Теперь уже они ржут вместе. Ромка, которого отпустил первоначальный шок, давясь словами, произносит. Странно, что марафон не помог от трипера. Было бы новое слово в медицине. Не дождалась Наташа бойца с пограничней. Я ему так и сказал, а он... Ты чё, Наташа святая женщина? Это я, наверное, от Романова поймал. Ромка перестал смеяться. Он чё, мудак? Я ему так и сказал. Ты чё, мудак? Причём здесь Романов? Он, отвечает, ведёт беспорядочную половую жизнь. У него каждый день новые девушки. Я спрашиваю, а ты-то здесь при чём? Ну, мы, говорит, в один толчок ходим. А там испарения всякие. Друзья снова покатились со смеху. Я говорю, «Макс, трипер не передается воздушным путем, только тактильный и желательно, чтобы контакт был плотный, а среда теплая и влажная. Гонококки мало устойчивы вне организма, на воздухе быстро гибнут». «Ну, не знаю, не знаю», — отвечает. Тут я его добил. «А хочешь главный аргумент?» «Какой?» «У Романова нет трипера, никогда не было». Мне его даже жалко стало после этого. Ромка уже хотел зайти к соседу, подколоть и поддержать одновременно, но тут в дверь постучали. Это была Татьяна. Верный соратник-секретарь. «Рома, тебе факс пришел». «Куда мне факс пришел?» «Тамара из Сбера еще днем звонила. Я ей дала номер ректората, и она туда прислала, а мне девчонки передали. Это телеграмма из Госбанка на бланке с печатью, запрещающая выдавать наличные больше 500 рублей в месяц по любым основаниям. Вот, смотри». Ромка принялся внимательно вчитываться в официальный текст, забыв и про Макса, и про его Наташу. По всему выходило, что лавочка закрывается. И речь шла не только о будущем и о безнале банка. Все их собственные деньги на данный момент также находились в безнале, а именно в чеках, причем выписанных на других людей. Приказ вступал в действие вчера. Пору было обделаться, но Ромка только рассмеялся зло, агрессивно. Москва-Воронеж, хрен догонишь. А догонишь, хрен возьмешь. Что делать? Это Женька. Рома, ты выберешься? Это Таня, которая не знала подробностей, но женская чуйка ей подсказывала, что у Ромки большие неприятности. Что делать, что делать? Снимать штаны и бегать. Сейчас спать ложиться. Утро вечера мудренее. Тань, а ты приходи завтра пораньше. Часиков в 7 утра сможешь? Конечно, Рома, буду. На утро, когда вся общага еще сладко спала, а за окном тихо и печально падал снег, Ромка, как генералиссимус Сталин, только без трубки, ходил по тесной комнатенке коменданта из угла в угол и диктовал. А Татьяна печатала на пишущей машинке «Етрань». Уточнение к телеграмме номер 1358 БИС от 15.12.1991. В связи с необходимостью выполнения обязательств перед держателями расчетных чеков Сберегательного банка СССР перенести срок вступления в силу распоряжения номер 267 от 15.12.1991 на 31.12.1991. Разрешить отделением Сберегательного банка СССР по городу Москве выдачу наличных денежных средств по предъявляемым к погашению расчетным чекам, выписанным на территории РСФСР до 15.12.1991, срок до 31.12.1991. Так, подпись как там? Рома, она же на бланке и печать с гербом. Печатай скорее и не дрейф. Когда Татьяна закончила, он забрал лист с текстом, сунул в карман большие канцелярские ножницы со стола и уже в дверях попросил. «Ты же раньше в библиотеке второго корпуса гумфаков работала? Позвони девчонкам, они уже должны прийти. Пусть разрешат факс отправить. С меня шампанское и конфеты». «Хорошо, Свету спроси, это которая в очках. Знаешь ее?» «Найду!» — уже на бегу крикнул Ромка. В библиотеке родного факультета Ромка нашел Свету в очках и получил доступ к еще очень редкому в Москве зверю под названием факс. Далее, путем нехитрых манипуляций, он поверх оригинального текста на официальном бланке наклеил построчно собственную версию. Оставалось главное – печать Госбанка СССР с гербом. Но и это не заняло много времени. Прижав рубль 1988 года выпуска к подушечке с тушью, он получил оттиск советского герба, а проделав аналогичное с рублем 1991 года, круглую надпись «Государственный банк СССР», после чего совместил их, чтобы герб оказался внутри надписи. Полученный бумажный оттиск наклеил на телеграмму с новым текстом и факсом отправил ее на номер филиала Сбербанка, которую возглавляла Тамара. Затем набрал ее домашний номер. «Привет. В дверях застал. Это хорошо. Давай встретимся где обычно. Да, на другой стороне. Только ты, пожалуйста, сначала на работу зайди. Там факс должен прийти. Торви его так, чтобы номера отправителя не было видно. У вас не печатает? Это замечательно. Все, давай через полчаса». Через полчаса они сидели в машине, и обычно спокойная Тамара от волнения проглатывала окончание. «Ты с ума сошел? Меня уволят!» «Тамара, я прошу, успокойся и подумай хорошенько. Если будут копать и обнаружат, сколько чеков в твоем отделении выписано за месяц, тебя уволят так и так. Я не смогу помочь, у меня ресурса не будет. Если ты выдашь эти деньги, то у нас появятся аргументы». «Нет, Рома, нет! Это преступление!» «Преступление? Выдать человеку его собственные деньги – преступление? Запрещать это! Вот настоящее преступление!» «Рома, это демагогия. Я не хочу отвечать за твои мутные делишки». «Наши, Тамара. Уже давно наши. Господи, зачем я с тобой связалась?» «Ну, наверное, чтобы пай за кооператив выплатить. Разве нет?» «Ты что, меня шантажируешь?» Ты же умная женщина, зачем мне это? Ты пойми простую вещь. Они сейчас сами нарушают закон. Точнее, никаких законов нет. СССР развалился, советские законы не действуют, а новых еще не приняли. Да и не может ни один закон запрещать выдавать человеку его собственные деньги. Абсолютно чистые, между прочим. Никаких мутных делишек нет и в помине. Ни я, ни ты ни разу не нарушили ни один закон. Это пока, а сейчас ты меня подталкиваешь к этому. Инструкцию, Тома. Максимум, что ты можешь нарушить, это должностную инструкцию. Даже не так. Инструкция прямо говорит, что чеки обязательны к приему на всей территории СССР. Это последнее распоряжение нарушает инструкцию. Так что ты можешь только нарушить распоряжение, нарушающее инструкцию. При этом у тебя есть веский аргумент. Телеграмма с отсрочкой, также пришедшая факсом без обратного номера. Между ними нет разницы. Ты сама решила, что она настоящая. Если бы я не сказал, ты бы думала, что они действительно продлили срок. Нет, Рома, я боюсь. Давай так. Ты согласна, что увольнение — это максимум, что тебе грозит? А это что, мало? Я 12 лет шла к должности заведующей филиалом. Это все, что я имею в этой жизни. Ну, имеешь ты, положим, нищенскую зарплату, которая обесценивается с каждым днем. Скоро на нее можно будет купить 30 яиц и пару пакетов молока. Ну что ты, дочь с мужем собираешься кормить? Сколько у него зарплата, кстати? 200 рублей есть? Рома, перестань. Что перестань, Тамара? Не уподобляйся страусу, зарывающему голову в песок, как это делают все вокруг. Больше никто о нас не позаботится. Советская власть закончилась. Ты видишь, что творится в стране? Кто сильнее, тот и прав. Думаешь, удастся отсидеться в Сбербанке? Тамара молчала. Ее лицо пошло красными пятнами. Ромка понимал, что должен дожать ситуацию. Времени на другие варианты не оставалось. Вникни, пожалуйста, в то, что я сейчас скажу. Ты до 31-го выдаешь мне всю сумму по уже выписанным чекам, не нарушая закон. Я плачу тебе 100 тысяч рублей. Если тебя увольняют, обещаю устроить в коммерческий банк начальником отдела. Тамару не уволили. Она занесла наверх 50 тысяч и через месяц стала заведующей отделением. В ее подчинении оказалось 1,5 десятка филиалов. Новый год отмечали в Питере. Весело и с размахом. В жутко модных спортивных костюмах. 31-го поехали на рынок Апраксина двора. И Ромка впервые в жизни ходил по рядам и говорил: «Взвесь, заверни, вот это положи, это тоже, не спрашивая цен». Водку взяли шведский «Абсолют», в этом заключался особый шик. Погода стояла пасмурная, промозглая, город лежал грязный, в черно-серых тонах, и горожане были ему под стать. Озабоченные, встревоженные и сварливые. Одетые преимущественно в темное, они не демонстрировали радости от приближения Нового года. Видимо, чувствовали засаду. Сашка жил в красивом, но неухоженном сталинском доме прямо у метро «Выборгская». Почему-то в Питере было принято справлять нужду в подъездах. Наверное, сказывалось тяжелое наследие царского режима. Особо культурные особи делали это непосредственно в лифте. Поэтому подъем на 6-й этаж представлял из себя бег с барьерами по лестнице или поездку с задержкой дыхания в лифте. Тяжелыми сумками в руках оба варианта таили в себе неприятности. К бою курантов подошли в прекрасном расположении духа. Неожиданно с Новым годом россиян поздравлял сатирик Задорнов, поскольку Горбачев был уже нелегитимен, а Ельцин... Вот как об этом вспоминал сам Задорнов. «Я уже был довольно популярным писателем-сатириком. Мне предложили вести новогодний голубой огонек. Я, естественно, согласился. В то время это считалось очень почетно и престижно. С утра 31 декабря мы репетировали. Вдруг ко мне подошел побледневший редактор телевидения, отозвал в сторону и, продолжая бледнеть на глазах, зашептал. «У нас ЧП. Горбачев не президент и уже не может поздравлять советский, нет, русский, короче, наш народ с Новым годом. А Ельцин...» Он выждал паузу и добавил. «Тоже уже не может. Ты понял? Почему?» Тогда мы еще не знали, что означает выражение «президент работает с документами». «Потому что не может. Как ты не понимаешь? Как мне объяснила его охрана, он сейчас работает с документами. И будет работать с ними всю неделю. Запоем». Охрана жалуется, что он оказался абсолютным трудоголиком, и они устали бегать за документами в магазин. «Понимаешь?» Он выделил слово «понимаешь», как будто разговаривал со мной, как с дебилом. «И что же делать?» «Как ведущему телеогонька придется поздравлять народ тебе. Без поздравления народ оставлять нельзя». Сам факт новогоднего поздравления от сатирика подсказал растерянным гражданам, что год предстоит, а обхохочешься. Тем более, что Ельцин выступил накануне и вместо поздравления объявил об освобождении цен со 2 января 1992 года. Первая шутка наступающего года. Сколько их еще предстоит? Поэтому в своем обращении Задорнов поблагодарил политиков за то, что Новый год все-таки наступил, несмотря ни на что. Впрочем, Ромку это заботило мало, поскольку в мире бизнеса, где он вращался, цены сами себя освободили уже давно. Однако ему, пьяному и бесшабашному, было невдомек, насколько веселым окажется наступивший год. Цены отпустили, и машины по госценам для льготников закончились. Закончилась и обналичка через чеки Сбера. Какое-то время друзья еще добирали остатки машин, обналичивая деньги через отдаленные филиалы, летая для этого по всей стране. Самое интересное, что Ромка оказался прав, и сотрудников, нарушающих распоряжение Госбанка, не увольняли. Вызывали на ковер, грозились, те вяло отнекивались, этим все и заканчивалось. Никаких легитимных рычагов давления у руководства не имелось. Одна пожилая заведующая филиалом в богом забытом райцентре Тамбовской области выдала им 100 тысяч прямо с вклада, сказав, что не собирается выполнять преступное распоряжение преступной власти. Однако тема исчерпывала себя, прибыль падала, трудоемкость и риск возрастали. Криминал набирал силу на глазах, заполняя вакуум власти. Но хуже всего, что, мотаясь по стране, надолго пропадая из столицы, они упустили очень важный момент – инфляцию, которая к лету достигла немыслимых размеров. И случилось то, что случилось. 1 июля власти отпустили курс доллара, и он стремительно вырос до 200 рублей. У них к тому моменту имелось 3 миллиона своих денег. Они уже привыкли к мысли, что являются серьезными бизнесменами. Ха-ха, это бизнес по-русски, детка. 3 миллиона рублей превратились в 15 тысяч долларов. Хотя в валютном эквиваленте у них еще в декабре имелось 2 раза больше. То есть все это время они работали, придумывали схемы и рисковали себе в убыток.